Передвигаются они быстрее лошадей и очень разумно повинуются голосу Кабира, начальника каравана. В здешних местах эти верблюды известны под именем Мегарий. Все эти подробности доктор сообщил своим товарищам, в то время как они с интересом рассматривали толпу мужчин, женщин и детей, с трудом передвигавшуюся по сыпучему песку, где только местами проглядывали чертополох, чахлая высохшая трава и жалкие кустики. Ветер почти тотчас же заметал следы каравана. Джо спросил у доктора, каким образом умудряются арабы проходить через огромную пустыню и находить разбросанные в ней колодцы. «Видишь ли, — ответил Фергюсон, — у арабов есть какое-то прирожденное чутье к распознаванию дороги. Там, где европеец наверняка сбился бы с пути, для араба нет никаких затруднений. Ему для того, чтобы ориентироваться, достаточно какого-нибудь незначительного камешка, пучка травы, даже цвета песка. Ночью им указывает дорогу полярная звезда. Передвигаются эти караваны не быстрее 2 миль в час. Во время полуденной жары делают привал. Вы представляете себе теперь, сколько времени нужно каравану, чтобы пройти по огромной пустыне 900 миль? Виктория уже исчезла на глазах у изумленных арабов. Как, должно быть, они ей завидовали. Вечером она перелетела через 2 градуса 20 минут восточной долготы, а за ночь еще пронеслась более чем на 1 градус. На следующий день, в понедельник, погода резко изменилась. Полил сильнейший дождь. Приходилось бороться и с ливнем, и с увеличивавшимся от впитывания воды весом шара и корзины. Этими ливнями объяснялось происхождение болот и топий, которых было так много в этой местности. Зато здесь снова появились мимозы, баобабы и тамаринды. Виктория летела по стране Санраи. Мелькали селения с конусообразными хижинами. Здесь было мало гор, но довольно много холмов, между которыми лежали долины, где носились вальдшнепы и цесарки. Там и сям бурные потоки пересекали дорогу. Туземцы перебирались через них, цепляясь за лианы, перекидывавшиеся с дерева на дерево. Дальше расстилались джунгли, где копошились аллигаторы, гиппопотамы и носороги. «По-видимому, мы скоро будем у Нигера», — сказал доктор. «Характер природы меняется на подступах к большой реке. Эти движущиеся дороги, как очень метко называют большие реки, сначала несут с собой растительность, а позднее и цивилизацию. Так на берегах Нигера, реки длиной в 2500 миль, расположены самые крупные города Африки». «Это напоминает мне рассказ об одном простаке», — вставил Джо. Он, представьте себе, восторгался мудростью провидения, которое, по его мнению, устроило так, чтобы большие реки непременно протекали через большие города. В полдень Виктория пролетала над Гао, небольшим городком с довольно жалкими хижинами. А когда-то этот городок был столицей. Именно здесь Барт переправился через Нигер, возвращаясь из Тимбукту, начал рассказывать доктор. Вот он, Нигер. Это знаменитая в древности река, соперница Нила. Язычники даже приписывали ей божественное происхождение. Как и Нил, Нигер привлекал внимание географов всех времен. Исследованию Нигера надо было принести в жертву, пожалуй, еще большее количество человеческих жизней, чем даже изучению Нила. Нигер катил к югу свои полные бурные воды. Но Виктория так быстро уносила вдаль путешественников, что они едва могли рассмотреть могучую реку и ее живописные окрестности. «Я только собираюсь рассказать вам об этой реке», — начал Фергюсон, — «а как она уже далека от нас. Под названием Джолиба, Майо, Эгирео, Квора и еще другими — она пробегает громадное расстояние.

и в 1824 годах, он отбывает 19 апреля 1827 года в Риу-Нунши. 3 августа он приезжает в Тиме, до такой степени изнуренный и больной, что лишь в январе 1828 года, через 6 месяцев, в состоянии возобновить путешествие. Сменив свой армейский костюм на восточный, он присоединяется к каравану. Достигает Нигера 10 марта, проникает в город Дженне и на лодке спускается вниз по течению до Тимбукту, куда он прибывает 30 апреля. Может быть, этот любопытный город посетил и другой француз, Эмбер, в 1670-м, и англичанин Роберт Адамс в 1810 году. Но Рене Кайе – первый европеец, представивший о нем точные данные. Он покидает эту столицу пустыни 4 мая, а 9 находит то место, где был убит майор Лэнг. 19 он приезжает в торговый город Эль-Арауан, а затем, подвергаясь бесчисленным опасностям, совершает переход через обширную пустыню, которая тянется между Суданом и Северной Африкой. Наконец, прибывает в Танжер, и 28 сентября садится на пароход, отплывающий в Тулон. За 19 месяцев Кайе пересек Африку с запада на север, хотя проболел 180 дней. Если бы Кайе родился в Англии, он был бы прославлен как самый бесстрашный из современных исследователей наравне с Мунго Парком. Но во Франции его недостаточно оценили. «Это храбрец», — сказал охотник. «А его дальнейшая судьба?» «Умер 39 лет. Труды и лишения, перенесенные за время путешествия, подорвали его здоровье. Во Франции считали, что достаточно почтили его, раз географическое общество присудило ему премию. В Англии ему были бы возданы величайшие почести. Между прочим, как раз в то время, когда Кайе совершал свое удивительное путешествие, один англичанин предпринял такую же попытку и проявил не меньше мужества. Но счастье неблагоприятствовало ему. Это капитан Клаппертон, спутник Денхэма. В 1828 году он прошел по западному побережью Африки до залива Бенин. Затем отправился по следам Мунго Парка и Лэнга. Нашел в городе Бусса документы, относящиеся к смерти Мунго Парка. Приехал 20 августа в Сокото, где был взят в плен и умер на руках своего верного слуги Ричарда Лендера. «А что стало с этим Лендером?» — спросил сильно заинтересованный Джо. Ему удалось вернуться на побережье, и он благополучно прибыл в Лондон с бумагами капитана и точным донесением о своем собственном путешествии. Лендер предложил правительству свои услуги завершить исследование Нигера. Он соединился со своим братом Джоном. Они были родом из Корнуолла, из бедной семьи. Братья спустились по реке от города Буссы до устья, описывая ее берега, селение за селением, город за городом. Это путешествие, начатое в 1829 году, закончилось в 1831 году. «И оба брата избегнули общей участи?» — спросил Кеннеди. «Да, по крайней мере, на этот раз. Но в 1833 году Ричард предпринял третье путешествие по Нигеру и погиб возле самого устья реки от пули, пущенной неизвестно кем. Вы видите, друзья мои, страна, над которой мы летим, была свидетельницей благородных и самоотверженных подвигов, наградой которым слишком часто бывала лишь смерть».